Пусть каждая неудача удваивает, утраивает решимость. Это наш метод борьбы. Повторность попыток чего-то достичь прокладывает в пространстве близкий подход к достижению цели. Немногого стоит решимость до первой неудачи. Опытный путник проходит мимо неудачи, не омрачаясь, не огорчаясь, не останавливаясь, не складывая оружие. Он делает каждую неудачу ступенькой к удаче и не смущается трудностями, которые ведут к ней. Так идут через жизнь наши люди и доходят до нас.